подслушивать, мост, состоящий из одной дощечки, проломится, и монах упадет в Вольдбах. План хорош, если удастся. Но как же мы сами пройдем в таком случае к назначенному тобой месту в скалах? — спросил Дон Альфонс. Есть еще другая дорога. По ней мы доедем до подошвы крутого обрыва, потом взберемся на него, и когда будем подъезжать к замку, несносного патера, наверное, уже не будет на свете. Только бы все это удалось! Разумеется, удастся. Как же иначе может быть, Дон Альфонс? — сказала с удивлением Бланка Мария. Надеюсь, с началом завтрашнего дня с нас свалится тяжелое бремя. А пока спокойной ночи. Главная квартира. Лагерь Дона Карлоса тянулся до самой Пампелуны, а в последнее время вновь полученные средства дали возможность растянуть его и еще дальше. У принца был тут, кроме целого министерства в полном составе, еще маленький придворный и блестящий генеральный штаб. Затем он имел при себе 200 конных телохранителей и отряд зуавов, множество флигель-адъютантов, камергеров, егерей, военных казначеев и, наконец, двух патеров. Задумав учредить у себя газету, которая сообщала бы сведения из его лагеря и распространяла его прокламации, он поручил вести это дело выбранным им личностям. У него были также фельд-егеря, служившие курьерами там, где не имелось телеграфного сообщения. Одним словом, это была полная, безукоризненная организация. И так как лагерь беспрестанно снабжался провиантом и амуницией, то все и шло самым лучшим образом, обещая богатый успех. Сам Дон Карлос, заботившийся главным образом об усилении артиллерии, был полон уверенности в успешном окончании своих планов. Из-за границы он получал большую поддержку, не только деньгами, но и оружием, и вскоре число его орудий так увеличилось, что он с гордым самодовольством смотрел на свою силу и свое дело. Главная его квартира находилась в одной усадьбе около самой Пампелуны. Владельцы ее уехали со всей прислугой. Дон Карлос и его свита занимали весь огромный дом с принадлежащими к нему мелкими строениями и службами. Остальной же штаб располагался в палатках недалеко от усадьбы. Дом, в котором жил Дон Карлос и где происходили заседания его министерства генералов, соответствовал своему назначению блестящей обстановкой. Таким образом, находясь в центре карлистских отрядов, он представлял очень удобный пункт сообщения с отдельными начальниками и генералами. Окрестные жители, частью из страха, частью из выгоды, без неприязни относились к претенденту на престол. Дон Карлос только что кончил длинное совещание с военным министром и министром финансов и ушел к себе в комнату, как вошедший флигель-адъютант доложил, что дозорные у Пампелуны остановили ехавшего патера и провели в главную квартиру, так как он требовал, чтобы его представили Дону Карлосу. «Вы его видели и говорили с ним?» — спросил принц. «Да, Ваше Величество. Патер называет себя Антонио и говорит, что при нем есть бумаги, которые предназначены для передачи Вашему Величеству и могут объяснить, кто он такой». «Патер Антонио? Не из Мадрида ли? Из монастыря Сакра Мария в Мадриде». «Пусть войдет, я хочу говорить с ним», — сказал Дон Карлос, подходя к большому круглому столу, на котором лежало множество разных бумаг и карт. то время как он, бегло просмотрев некоторые документы, подписывал их, вошел Патер Антонио. Серьезный юноша, почти одних лет с Доном Карлосом, нисколько не изменился. В его важном спокойствии, удивительном в такие молодые годы, было что-то благотворное. Продолговатое бледное лицо носило отпечаток самообладания и мягкости характера, и тонкая морщинка около губ показывала, что он знал в жизни больше горя, чем радости, и приучился к огромным лишениям. Антонио в последние месяцы сделался еще серьезнее, но еще красивее прежнего. На его лице, отражавшем все величие его души, лежал отпечаток беспредельной покорности провидению, доказывавшей его истинную, глубокую набожность. Он был, как и во дворце Кортецела, уже не в монашеской рясе, а в черной одежде светского духовенства. Когда Дон Карлос поднял на него глаза, он поклонился. Принц с видимым интересом смотрел на молодого патера. «Мне сказали, что вы хотели быть представлены мне», — начал он. «Кто вы такой?» «Я патер монастыря Сакра Мария, ваше высочество. Зовут меня Антонио», — отвечал совершенно спокойно молодой священник. «Не жили ли вы в монастыре Гангренадо, молодой патер? Я как будто видел вас там». «Прошу простить, ваше высочество. Последнее время я не был в монастыре». «Так, вероятно, я видел вас до поступления вашего туда. Вы, кажется, принадлежите к знатной фамилии? Как ваше настоящее имя, патер Антонио?» «Не знаю, ваше высочество». «Как не знаете? Я спрашиваю, как зовут ваших родителей?» «Не знаю, ваше высочество», — с невозмутимым спокойствием отвечал Антонио. «Понимаю, поступая в монастырь, вы так вполне отказались от прошлого, что не хотите говорить своего прежнего имени. Простите, ваше высочество, мне действительно неизвестно, кто были мои родители и как я очутился в монастыре. Точно так же я не знал никогда другого имени, кроме того, которым называли меня монахи». «И довольны этим? Вам можно удивляться, патер Антонио, до такого высокого самоотвержения немногие могут подняться. Но где же вы были до сих пор? Я вас уже не первый раз вижу». «Я жил целый год во дворце графа Кортецела в Мадриде». «Кортецела? Да-да, я вас там и видел», — отвечал Дон Карлос, для которого это было, казалось, неприятное воспоминание. «Вы были воспитателем графини Инес, ваше высочество». «А, графини Инес. Скажите, пожалуйста, вы можете лучше мне все это объяснить, нежели кто-нибудь, что это был за внезапный отъезд графини? Ходили слухи о каком-то похищении». «Это была ложь, ваше высочество», — твердо и почти строго отвечал Антонио. «Графиня уехала вследствие грустной размолвки с графом, ее батюшкой». «Дочь, которая из-за размолвки уезжает из дома отца, патер Антонио, не заслуживает, чтобы ее так горячо защищали, как вы это делаете. Для меня такой подобный поступок с ее стороны имеет одно значение». «Графиня спасалась бегством от такой участи, которая навсегда разрушила бы счастье ее жизни. Графиня — ангел, ваше высочество». «С каким воодушевлением вы защищаете ее? У вас глаза горят даже. А между тем вы защищаете дочь, бежавшую из дома отца. Согласитесь, подобный поступок с ее стороны непростителен и бросает тень на ее репутацию». репутация графини Инесс и ее поступок не подлежат обыкновенному суду, Ваше Высочество. Но, тем не менее, суд этот произнесен, и она должна нести его неприятные последствия, в чем ей не позавидует ни одна донна. Антонио побледнел. «Простите, Ваше Высочество», — сказал он дрожащим голосом. «Каждая донна имеет основание не завидовать графине Инесс, а удивляться ей. Ее душа так же чиста и прекрасна, как ее наружность, и мнению света не подняться до нее, она стоит слишком высоко». Теперь была очередь дона Карлоса побледнеть. Он не привык к подобному разговору и хотел уже дать почувствовать патеру, что тот зашел слишком далеко, но против обыкновения сдержался. Антонио производил на него какое-то особенное действие. Он как будто чувствовал над собой превосходство патера и влечение к нему. И у таких натур, как этот Карлос, бывают минуты, когда чувствуют потребность в дружбе и сознают, что вокруг них все ложь и корысть. Это-то и привлекало к нему в настоящую минуту дона Карлоса. «Какая же цель вашего прихода сюда, патер Антонио?» — спросил он. «Желание видеть ваше высочество и быть выслушанным вами», — отвечал Антонио, подавая ему письмо великого инквизитора. Дон Карлос распечатал и прочел. «Вы будете хорошо приняты, патер Антонио», — сказал он через минуту. «Вы пришли сюда, чтобы причиститься к моему штату, не так ли?» «На этот вопрос я не могу отвечать прямо, Ваше Высочество. Я пришел сюда, чтобы услышать от вас самих, что меня ожидает», — отвечал Антонио. В этих словах немножко чувствовалось высокомерие, и дон Карлос заметил это, но не высказал своего мнения, опять поддаваясь влиянию, которое производил на него серьезный молодой человек. «Я исполню ваше желание, патер Антонио», — сказал он, «и в нескольких словах объясню, что ожидает Испанию. Я хочу утвердить свои законные права на ее престол, а так как против меня восстают, то я начну борьбу за корону и святую церковь». «Борьбу, ваше высочество, в стране, которой вы хотите управлять и которую думаете осчастливить? Если не слушают моих прокламаций, так поневоле должна заговорить сила. Я решился ничего не щадить, чтобы достичь своей цели, и пойду во главе своих войск с мечом в руке, уничтожая все, что станет мне сопротивляться. От меня не увидят снисхождения и пощады. Чем строже я буду к врагам, тем вернее приду к цели». «Но народ и несчастная страна, ваше высочество!» «Народ за меня! Против меня только одна мятежная партия, которую я должен уничтожить. Страна давно нуждается в энергичном властителе и страдает от неурядиц. Вот властитель после короткой борьбы даст ей мир и истинное благоденствие». «Но что решит, на чьей стороне право, ваше высочество?» «Решит оружие! Я не отступлю ни от чего и буду безжалостно преследовать моих врагов». «Но эта несчастная борьба не приведет к цели, ваше высочество!» — вскричал Антонио, подходя ближе к дону Карлосу. «О, выслушайте мою просьбу! Откажитесь от своего плана!» «Как вы смеете, молодой человек!» «Я у вас в руках, ваше высочество! По одному вашему знаку меня могут схватить. Но я все-таки не боюсь предостеречь ваше высочество от несчастной войны, на которой вы решаетесь». Меня побуждает к тому какой-то внутренний голос. Умоляю, Ваше Высочество, не отвергать моей горячей просьбы. Всякое употребление силы с вашей стороны погубит Испанию. Есть еще время. Откажитесь от своих планов. Дайте народу самому выбрать себе властителя. Если вы начнете войну, она будет бесконечна, а последствия ее ужасны. Я заранее вижу горящие села и деревни, несчастных, бегущих от пожара, поля, усеянные трупами, везде стоны и проклятия, которые достигают до неба. Вечный Отец и Царь Небесный слышат их и отворачивается от этого зрелища. Ужаснейший из войн, войны народной. Вы прекрасно обрисовали то, что ожидает Испанию, Патер Антонио. Но и это не остановит меня. Испания, или скорее мятежная партия, хочет войны, и я начну ее и поведу с железной настойчивостью и неумолимостью. Если не хотят слушать моих слов, так пусть за меня говорят мои пушки. «Оставим этот разговор», — сказал Дон Карлос, ослепленный своим честолюбием, в жертву которому готов был принести все остальное. «Умоляю, Ваше Высочество, не навлекайте на себя проклятие целой страны и целого народа! Побойтесь гнева Божьего! Не отвергайте моей просьбы!» — вскричал Антонио в порыве своей любви к родине, падая на колени. Дон Карлос с гневом вскочил и протянул уже руку к звонку. «Вы говорите, как дерзкий изменник! Убейте меня! Но жальтесь над Испанией! Вон отсюда!» — повелительно сказал Дон Карлос, оставляя звонок. «Только ваш сан спасает вас от смерти! Вы заслужили ее своими словами!» Антонио грустно поднялся. «Мои просьбы отвергнуты», — сказал он. «Страшная судьба Испании и ваша совершится. Я ухожу». Но когда в тишине ночи после жестокой битвы перед вами начнут вставать тени убитых и протягиваться к небу их окровавленные руки, вспомните мои слова. Вы человек, и не избегните общей человеческой участи. Позаботьтесь о своей душе, Дон Карлос. Подумайте о своем последнем часе и суде Божием. Антонио вышел из комнаты. Карлос неподвижно смотрел ему вслед и вдруг схватился за пистолет, заткнутый за поясом. Но, казалось, какая-то невидимая сила удержала его руку. Вот человек, не останавливавшийся ни перед каким кровавым делом, изменяет теперь своему обыкновению. Это был в нем последний проблеск человеческого чувства. Впоследствии Дон Карлос не слушал уже ничего, а жаждал убийства для достижения своей честолюбивой цели. Ночь в Альгамбре. Перенесемся с севера Испании на юг, в благословеннейшую из ее провинций Андалузию. Над этой полосой земли расстилается вечно голубое безоблачное небо. Здесь гитана наигрывает на своей гитаре то бешено веселые, то грустные песни, нежесть под тенью густых каштанов. Здесь цветут прекрасные апельсиновые и миндальные деревья, распускаются роскошные розы и жасмины, и пальмы качают своими вершинами над душистыми цветущими кустарниками. Куда ни обернись, везде свет солнца и аромат. Вечером в тени деревьев и на берегу реки